Глава 30. Монстры почуяли их. Притом это случилось столь быстро и неизвестно с какого расстояния. Даже если кто-то из ученых и сумел бы добраться до Вуннабурга, то толку бы от этого не было совершенно никакого. Все четверо, на время забыв о своих спорах, выскочили в коридор, по нему пробежали к окнам и замерли в ужасе. По идеально чистым и ухоженным улочкам города двигались монстры. Том не узнавал ни одного из них, а систему для распознания активировать не решился. Здесь были самые разные существа. Большую часть составляли относительно мелкие, длиной метра полтора-два, ящеры с двумя тонкими хлыстообразными хвостами. Они перемещались огромными прыжками, быстро преодолевая расстояние, постоянно останавливаясь, замирая и принюхиваясь. Имелись тут и гиганты, шестиногие, довольно медленные существа, закованные в синеватый панцирь, из которого периодически высовывалась узкая голова на длинной подвижной шее. Пасть клацала рядами кривых зубов и тут же пряталась в панцирь при первом же намеке на опасность. Роботы из охраны города тщетно пытались сдержать наступление этой хищной армии. Они стреляли, использовали гранаты и огнеметы, но это не помогало. Металлических стражей сминали, как консервные банки, и монстры шли дальше. Другие роботы, в задачи которых не входило оказание сопротивления, тут же приступили к выполнению своих прямых обязанностей и стали разгребать завалы и пытаться ремонтировать не полностью разрушенные здания. На них чудовища не обращали внимания вовсе, их интересовали только люди. «Нужно уходить! Живо!» – крикнул Том, вырвав всех из ступора. Он резко повернулся, ожидая увидеть рядом с собой Ника. Даже сейчас у него хватило бы времени, чтобы пустить ему пулю в лоб. Однако ученого нигде не было. Том выругался, коря себя за то, что поступил как какой-то мальчишка, и бросился обратно в ангар. Но было уже поздно. Один из больших кораблей, тот самый, рядом с которым возился Ник, уже взлетал. Двигатели гудели так, что заглушили даже рев многочисленных хищников. Том скинул пистолет, прицелился и сделал один выстрел точно в лобовое стекло корабля. Пуля, конечно же, не сумела его даже толком поцарапать. В это же время его догнали Кейт и Мартин. Оба выглядели до смерти перепуганными, но здраво соображать вполне могли. «Нам не уйти, ангар окружили со всех сторон», — крикнул Мартин. «Да и на открытой местности». «Тут наверняка должно быть укрытие», – прервала его Кейт. Ученый покачал головой. «Здесь ничего не рассчитано на тех гигантов. Они все равно до нас доберутся». Том быстро огляделся и кивнул в сторону другого корабля. «Сможешь поднять эту штуку в воздух?» «Это?» – глаза ученого лихорадочно блестели. «Я на таких раньше не летал. Да и чтобы его подготовить к взлету, потребуется время». «У тебя 2 минуты, чтобы все сделать! Пошел!» Том толкнул его в сторону корабля, а сам побежал обратно в коридор. Кейт бросилась за ним. «Нет, ты останься здесь и помоги нашему горе-пилоту!» «Но...» «Выполняй приказ!» – рявкнул Том, и это сработало. Теперь оставалось только надеяться на лучшее. Он быстро взбежал по лестнице на 2-й этаж, чтобы занять более выигрышную позицию для ведения огня. Отсюда было прекрасно видно, что город уже горит. Роботы проиграли, и теперь почти все уничтожены. В следующую секунду стены здания сотряслись от обрушившегося на них мощнейшего удара. Тот самый шестиногий бронированный гигант крушил бетон, сталь и стекло. Во все стороны посыпались обломки. Шум стоял такой, что закладывало уши. Стена выдержала 3 или 4 удара, а потом поддалась. В образовавшийся проем хлынул свет, который с трудом пробивался сквозь тучи, поднявшиеся в воздух пыли. Гигант победно взревел, и это было словно сигналом для остальных. Маленькие прыгуны тут же устремились внутрь. Том, не задумываясь, выстрелил в одного из них, но твари двигались по слишком непредсказуемой траектории, и чтобы убить одного, понадобилось 3 пули. Второй в это время прыгнул на стену, уцепился в нее когтями и быстро пополз к Тому. Тот больше не рисковал стрелять понапрасну и поспешил покинуть свое укрытие. Пришлось быстро спускаться на первый этаж. Позади слышались отвратительные шаркающие звуки когтей по металлу. Монстр догонял свою жертву. Том не знал здешних коридоров и потому едва не свалился в открытую шахту лифта, успев затормозить лишь в самый последний момент. Но и монстр должен был обладать той же слабостью. Пришлось заставить себя стоять смирно и не двигаться. Прыгун выскочил из-за угла и тут же оскалил широкую мясистую морду. Он резко прыгнул, выставив вперед когтистые лапы, и завизжал, когда человек перекатился по полу в сторону, и оказалось, что остановить полет нельзя. Монстр на полной скорости угодил в шахту, но все же попытался уцепиться когтями за ее края. Том прицелился и тут же прогремел выстрел. Прыгун последний раз взвизгнул и упал. Не успел Том отдышаться, как случилась новая напасть. Гигант одним мощным ударом снес часть крыши и, наконец, заметил человека. Створки его панциря тут же раскрылись, и показалась голова чудовища. Двигалась она столь быстро, что Том не решился соревноваться с ней в скорости реакции и поспешил убежать, спрятавшись в соседнем помещении. Помогло это ненадолго. Эта стена тоже разлетелась в мелкое крошево, и огромная нога твари едва не расплющила Тома. Он заметил в одном из углов комнаты нечто похожее на баллоны с топливом. Конечно, за столь продолжительное время едва ли можно было рассчитывать на то, что в них еще осталось хоть что-то, но другого выбора просто не было. Том успел швырнуть два из них в сторону монстра, прежде чем его голова снова появилась из панциря. Пуля пробила ближайший баллон, и тот, к счастью, взорвался. Взрывной волной Тома сбило с ног, и это спасло его. Зелено-оранжевое пламя вмиг заполнило собой чуть ли не всю комнату. Гигант взревел, очевидно, не успев до конца спрятать голову. Его панцирь горел. Это вряд ли могло причинить ему вред, однако тварь просто обезумела, заметалась и бросилась прочь, продолжая крушить все на своем пути. Том закашлялся от дыма и пыли. С трудом поднявшись, он почти не соображал, где находится. В ушах шумело из-за столь близкого взрыва. И все же он сумел заметить, что прямо через обломки к нему движется третий вид монстров. Пятиметровая ящерица-переросток, ярко-красная и со всего одним глазом точно посередине рогатой головы. Том попытался выстрелить точно в этот глаз, но промахнулся и при этом израсходовал последние патроны. Он швырнул в сторону вмиг ставший бесполезным пистолет и из последних сил бросился бежать. Корабль, который Мартин готовил к взлету, уже шумел двигателями. Том запрыгнул внутрь и вдавил кнопку закрытия двери. «Живо поднимай нас!» «Не могу! Нужна еще хотя бы минута! У нас и секунды нет!» Том не был пилотом, но обладал достаточным количеством знаний, чтобы разобраться в панели управления. Не обращая внимания на протесты Мартина, он сам ввел нужную последовательность команд, потом потянул на себя штурвал. Двигатели взревели еще громче, и корабль стал медленно подниматься в воздух. Кейт, все это время смотревшая в иллюминатор, крикнула: «Смотрите, вон там!» Она немного опоздала с этим. Тот самый одноглазый монстр уже был здесь и вцепился в посадочные стойки зубами, не давая кораблю подняться выше. Мартин побледнел еще сильнее, ругаясь на всех вокруг, в том числе и на себя. «Мы не наберем высоту, пока эта тварь нас держит. Черт, ну почему на борту нет никакого оружия?» «Дай-ка, нужно кое-что попробовать». Том снова взял управление. Он направил всю мощность на задние двигатели, чуть развернул корпус и включил форсаж. Тут же струя пламени ударила в бок монстра. Его толстая чешуя не выдержала и обуглилась. Тварь закричала, отпустила стойки и рухнула на пол, дымясь и содрогаясь от боли. Корабль, естественно, резко бросила вперед и вверх. Они пробили крышу, обрушив при этом часть стены. Тома швырнула на пол, он почувствовал, как его ребра хрустнули и стало больно дышать. Мартин не успел выровнять движение, и корабль рухнул на землю, пропахав брюхом бетон и раздавив несколько мелких монстров. Однако другие твари не стали медлить и тут же начали наступать со всех сторон. Их, в общем-то, можно было не бояться, корпус корабля выдержит удары из когтей. Но беда была в том, что за ними уже подходили и гиганты, которые вполне могли разорвать корпус на части. Теперь уже Мартин действовал как надо. Он быстро вновь настроил двигатели и поднял корабль в воздух. Теперь на высоте сотни метров, когда они были в безопасности, можно было разглядеть весь погром, который устроили монстры. Город оказался практически полностью уничтожен. Кое-где роботы-охранники еще пытались стрелять, но их почти сразу же сметали. Том вдруг ощутил странное давящее чувство в груди, которое не имело к его поврежденным ребрам никакого отношения. За свою жизнь он уже успел привыкнуть к смертям людей. Но этот город, наследие древних, возможно, последнее напоминание о тех спокойных и мирных временах, теперь было уничтожено. Мартин, должно быть, уловил эти мысли в его взгляде и сказал: «Для Вуннебурга еще не все потеряно. Теперь монстрам тут делать нечего, и они уйдут. Обычных рабочих роботов еще должно было остаться довольно много. Они все отстроят, как было. Главное, чтобы сюда больше не приходили люди». Том кивнул, понимая, что никому не расскажет про это место без крайней необходимости. «Ты можешь отследить Ника?» «Нет, но я знаю, куда он направился». «Это хорошая новость». «Да, но есть и плохая. Смотри, куда нам нужно лететь». Он указал в сторону горизонта, который был весь затянут тяжелыми и сине-черными тучами. Там бушевал очень сильный ураган. Можно было разглядеть частые вспышки молний. «Тогда пойду пристегну ремни», — сказал Том и хлопнул Мартина по плечу. Они летели через шторм уже пару часов. Как-то обойти его было невозможно. На всех экранах, которые показывали карту в режиме реального времени, была огромная область, покрытая черными тучами, с завихрениями. Корабль, несмотря на свои внушительные размеры, сильно трясло. Периодически его кренило то в одну сторону, то в другую. Ремни безопасности больно впивались в кожу. Том то и дело поглядывал в иллюминатор, но толку от этого было немного. Вокруг них сгустилась такая темнота, сквозь которую толком ничего нельзя было разглядеть. Лишь часто сверкающие молнии на мгновение открывали ту ужасную картину. Корабль боролся с обезумевшей стихией на высоте более километра. Этого было не видно, но под ними бушевал океан. Волны вздымались порой на несколько десятков метров, с шумом и брызгами разбиваясь друг о друга. Том почувствовал, как Кейт взяла его за руку. Едва ли это поможет в случае крушения, но ей так было легче, и он не возражал. «Все будет хорошо», – устало проговорил Том. «Это большой корабль, он выдержит». Девушка ничего не ответила, лишь неопределенно качнула головой. И тут же, словно им назло, в корабль ударила молния. Корпус на миг засиял призрачными огнями, по экранам приборов пробежала рябь. Их тряхнуло, обычное освещение погасло, сменившись красным аварийным. Голова Тома вновь взорвалась болью. Перед его глазами понеслись разрозненные символы, а после, наконец, появилось более определенное сообщение от системы. Рекомендуемое действие – добраться до пункта сбора 0001. После этого символы полетели с двойной скоростью. Том уже не мог этого терпеть, но тут всего на одну секунду он увидел часть карты. Это был определенно свежий снимок со спутника. Здесь даже этот самый шторм был указан. От него шла красная пунктирная линия, которая вела куда-то вглубь материка. Вот только больше Том разобрать ничего не успел. Система мигнула и отключилась. Он стал приходить в себя. Боль еще пульсировала в его висках и затылке. Но теперь уже, по крайней мере, можно было спокойно дышать и хоть что-то видеть вокруг. Кейт, кажется, ничего не заметила. Она сидела с закрытыми глазами, вжавшись в сиденье и что-то беззвучно бормотала. Оно и к лучшему, ни к чему ей еще один повод для волнения. Том успел немного отдышаться. В голове прояснилось, и он вновь посмотрел в иллюминатор. Как раз вовремя. За стеклом в какой-то паре метров промелькнула быстрая черная тень. Можно было принять это за простое облако или галлюцинацию вследствие поломки системы. Ведь, казалось бы, кто может лететь здесь сейчас в такой страшный шторм? Но Том знал, что есть существа, которые на это способны. У этих тварей было длинное научное название, но все называли их просто «гарпии». Эти крылатые, невероятно быстрые и уродливые создания предпочитали мрак, холод и большую влажность. Благодаря огромной силе своих крыльев они могли спокойно выживать даже в самых ужасающих штормах и ураганах. О них ходили легенды, как о призраках, которые спускаются с небес в самый темный час и уносят тех несчастных, которым не повезло оказаться рядом с ними. Остальные тоже заметили их. Мартин вертел головой во все стороны, пытаясь уследить за стремительными передвижениями этих тварей. Пока что гарпии просто летели рядом, должно быть, изучая корабль. Ведь такого они не видели еще никогда и не знали, что с ним делать. Однако долго это продлиться не могло. Минут через пять первая гарпия обрушилась на них, проверяя корабль на прочность. Даже сквозь рев ветра и шум двигателей можно было различить глухой удар и скрежет длинных кривых когтей по металлу. Тут же последовал еще один удар и еще. Гарпии пока не могли пробить корпус, но всем было ясно, что рано или поздно они найдут в нем слабое место. Одна из них на полной скорости врезалась в лобовое стекло, и потому поползли маленькие трещинки. Мартин вскрикнул, когда прямо перед ним оказалась уродливая вытянутая голова монстра. Его глаза горели в темноте, пасть раскрылась, обнажая сотни острых, как бритва, зубов. Мартин резко повернул штурвал, и тварь, не удержавшись, соскользнула, но тут же расправила черные крылья и пошла на новый заход. При этом, должно быть, она истошно кричала, благо хотя бы этого люди не могли слышать. А вот другие гарпии могли. До этого они действовали поодиночке, но теперь объединились в плотную стаю, которая издали очень походила на черное облако. Они отлетели чуть в сторону, описали полудугу и тут же бросились в атаку. Корабль тряхнуло, послышался пугающий скрежет. На главном экране тут же высветилось сообщение. «Отказ левого вспомогательного двигателя». Их резко бросило вниз и начало уносить в сторону. Мартин ругался, что было сил, используя такие слова, которых ни Том, ни Кейт не знали. Он тщетно пытался исправить ситуацию, а гарпии меж тем уже готовились ко второй атаке. Том понимал, что корабль может этого не выдержать, но сделать ничего не мог. Он был полностью безоружен и не имел никакого понятия, как бороться с этими монстрами. Стая была уже видна. Она быстро приближалась, готовясь пустить в ход когти и зубы. Все приготовились к удару, однако его так и не последовало. Вместо этого в иллюминатор вдруг ударил дневной свет, который после темноты урагана показался ослепительным. Том долго моргал, щурив глаза, прежде чем сумел хоть что-либо рассмотреть. Они словно попали в другой мир. Здесь было относительно светло. Дождь почти не шел, и все вокруг просматривалось километров на 20. До него стало медленно доходить, что случилось. Сидящая рядом Кейт подтвердила его догадку. «Глаз бури», — сказала она сильно дрожащим голосом. «Нам повезло, что мы угодили в него. Гарпии не выносят света». После столь неожиданного спасения Тому казалось, что он в жизни не видел ничего более красивого. Их корабль быстро летел через округлое пространство в самом центре урагана, где толком не было дождя и ветра. Но даже это не могло исправить того, что уже успели сделать гарпии. Корабль медленно, но неотвратимо снижался. Теперь внизу можно было различить воду, она отчего-то вспенивалась и бурлила. Том всмотрелся и понял, что виной этому вовсе не ураган, а огромные морские чудовища, которые устроили внизу охоту на себе подобных. В другое время это зрелище показалось бы завораживающим. Такие гиганты никогда не заплывают на мелководье, их нельзя увидеть с берега. Здесь были те, кто внешне походили на огромных рыб, другие представляли собой длинных извивающихся змей, третьи и вовсе не имели четкой формы, просто поглощая все, до чего могли дотянуться. Вода рядом с ними была совершенно ненормального цвета, который никак не удавалось описать. Слишком уж много вылилось в океан крови монстров. Они рвали друг друга на части, утаскивали поверженных врагов на глубину и через какое-то время всплывали снова, чтобы сожрать еще кого-то. Том отвернулся. Было понятно, что с ними будет, если корабль упадет в воду. Однако этого, к счастью, не случилось. Мартин сумел таки выровнять полет метрах на двухстах, и теперь они летели довольно плавно. Беда была лишь в том, что глаз бури должен был вот-вот остаться позади, и тогда их снова ждет ураганный ветер и молнии. Повезет еще, если снова не встретят гарпий. Но деваться было некуда. Мартин крикнул им, чтобы держались крепче, и направил корабль прямиком в бушующую стихию. Вокруг мгновенно потемнело, словно кто-то щелкнул выключателем. Ветер подхватил их, словно пушинку, и швырнул в сторону. На экранах появились ярко-красные окна предупреждений. Системы корабля начали выходить из строя одна за другой. Несмотря на жуткую тряску, Том отстегнул ремни и с большим трудом прошел в кабину. Мартин был бледным и жутко усталым, но пока держался. «Нам не долететь», — сказал он. «Левый вспомогательный двигатель полностью вышел из строя. Еще два могут отключиться в любой момент. Если пойдем сквозь бурю по прежнему курсу, то рухнем в океан». «Что предлагаешь?» Мартин покачал головой. «Я не знаю. Нам нужен ремонт, и как можно скорее. Вот только где же найти место, в котором бы нам помогли?» «Кажется, есть одно такое». Том вывел на главный экран карту и долго всматривался в нее. «Вот!» Он указал пальцем в точку, довольно далекую от океана, километрах в 300 от них. «Если я правильно посчитал, то наше племя должно быть сейчас где-то здесь. Сумеем дотянуть?» «Выбора все равно нет. Но тут хотя бы лететь не через самую жуткую часть урагана. И есть небольшая, но все же надежда. Тогда решено. А как же Ник? Мы можем упустить время, ты знаешь». «Знаю, но если мы разобьемся на этой жестянке, то толку точно не будет. Ты запомнил координаты? Тогда действуй». Том пошел назад, держась за все, что попадалось под руки. Именно в этот момент система снова начала включаться. Он упал на колени и скривился от боли. «Добраться до пункта сбора 0001», — гласило сообщение. А чуть ниже появилось еще одно, новое. «Отчет об ошибке отправлен. Ожидайте дальнейших инструкций». Том понятия не имел, куда именно был отправлен этот самый отчет. Он почувствовал, что ему помогают подняться, и увидел рядом с собой подоспевшую Кейт. «Что с тобой?» – испугалась она. «Ничего, мне уже лучше. Слышала последние новости? Мы летим домой».